Глава 9. Раскрытие истины. Между тем Уильям Эндрю и опасался, и жаждал объяснения с миссис Бренникин, чтобы сказать об окончательном исчезновении Франклина, гибели его экипажа и капитана, в чем уже более никто не сомневался в Сан-Диего. Выдержит ли ее рассудок этот новый удар? Не помешается ли она снова, как и после первого испытания? Не представится ли ей, что Джон только что погиб, хотя он и покинул Сан-Диего 4 года тому назад? Время, столь целительное средство против горести, ее совсем не коснулось, не оказало на нее действия. Можно было надеяться, что пока миссис Бренникин живет в Проспект-хаус, не случится никакой неосторожности, никто прежде времени не проговорится. Воспретив доставку газеты иной корреспонденции, Уильям Эндрю и доктор Брамлей обеспечили себя с этой стороны. Однако Долли могла отлучиться из Проспект-хаус, не предупредив никого, так как чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы выйти из дома. Хотя, собственно говоря, на это не последовало разрешение доктора. А потому нельзя было более медлить и следовало привести в исполнение принятое решение сообщить Долли в возможном скором времени о полном отсутствии всякой надежды на возвращение Франклина. Между тем, миссис Бренникин вслед за разговором с Уильямом Эндрю решила отлучиться из дома, не предупредив о том свою прислугу, которая могла начать уговаривать ее, чтобы она никуда не ходила. Хотя прогулка ее не могла представлять никакой опасности при настоящем состоянии ее здоровья, но она могла повлечь за собой весьма тяжелые последствия, в том случае, если бы ей пришлось узнать неожиданно без предварительной подготовки всю горькую истину. Долли намеревалась навести справки о Захе Фрейне. Одна мысль неотвязно была у нее в голове с того времени, как она узнала имя матроса. «Его тогда не оставили», — подумала она. «Несомненно, это так. Ему выдали в награду некоторую сумму денег, а я лично не могла участвовать в этом. Зах Фрейн 5 или 6 недель тому назад отправился в плавание. Но, быть может, у него есть семья, жена, дети, и, вероятно, люди, они не богатые. Обязанность моя – навестить этих людей, помочь им, обеспечить им достаток. Я повидаюсь с ними и сделаю для них все, что обязана сделать». Мог ли Уильям Эндрю отсоветовать миссис Бренникин выполнить этот долг, основанный на чувствах признательности и любви к ближнему, даже в том случае, если бы она и пожелала выслушать мнение его по этому вопросу. В 9 часов утра, 21 июня, Долли незаметно вышла из дома. Она была в трауре по своему ребенку, умершему, как она полагала, около 2 месяцев тому назад. Глубоко взволнованная, переступила она, совершенно одна, без провожатых, порог своего дома, чего с ней уже давно не бывало. Стояла превосходная погода, было жарко, как обыкновенно бывает в эти первые недели лета в Калифорнии, хотя зной умерялся ветром с моря. Миссис Бренникин шла между заборами верхнего города. Вся поглощенная мыслью о том, что ей предстоит сделать, она не замечала всех тех перемен, которые произошли в этом квартале, некоторых недавних построек, которые, казалось, должны были обратить на себя внимание. Во всяком случае, она вынесла весьма смутное представление о них. Впрочем, все эти изменения не были сами по себе настолько значительны, чтобы могли помешать ей отыскать дорогу, ведущую к бухте. Она не замечала удивления на лицах некоторых бывших ее знакомых при встрече с ней. Долли почувствовала непреодолимую потребность зайти по пути в католическую часовню, которую прежде усердно посещала. Обедня только что началась, когда она опустилась на колени в темном углу часовни. Она вся ушла в молитву за мужа, ребенка и всех тех, кто был ей дороги. Уходя, она заметила некоторые перемены внутри часовни. Ей показалось, что произведены какие-то перестройки в алтаре, перед которым она прежде опускалась на колени. Алтарь этот казался богаче, более современной архитектуры и как бы более выдвигался вперед. Разве часовня была недавно перестроена и расширена? Впечатление это было, однако, мимолетное, и оно вскоре рассеялось, как только миссис Бренникин начала спускаться по улицам торговой части города, весьма оживленной уже в то время дня. Однако истина могла раскрыться на каждом шагу. Какая-нибудь афиша с обозначением времени, расписание железнодорожных поездов, отправление пароходов по Тихому океану, какое-либо объявление о предстоящем представлении с обозначением на нем 1879 года. И тогда Долли сразу могла бы понять, что Уильям Эндрю и доктор Брамлей обманывали ее, и психическое расстройство ее продолжалось 4 года, а не несколько недель. А отсюда один лишь шаг к тому, чтобы узнать, что Франклин покинул Сан-Диего 4 года, а не 2 месяца тому назад, и если все скрыли от нее, то единственно потому, что Джон еще не вернулся обратно, и ему не суждено было никогда вернуться. В то время как она быстро шла к портовым набережным, ей пришло вдруг в голову пройти около дома Лена Боркера, а для этого надо было только сделать небольшой крюк в сторону. «Бедная Джейн», — проговорила она тихо про себя. Дойдя до конторы на Флит-стрит, она с некоторым трудом отыскала это помещение, что вызвало в ней чувство не только удивления, но и смутного тревожного беспокойства. Действительно, вместо знакомой узкой мрачной постройки возвышался громадный многоэтажный дом англосаксонской архитектуры с высокими решетчатыми окнами в нижнем этаже. Над крышей высился фонарь, а над ним развивался флаг, на полотнище которого красовались начальные буквы HWY. В входной двери висела доска, на которой было начертано золоченными буквами «Harris Weddington and Co». Доле вначале показалось, что она ошиблась. Оглядев, однако, улицу, она убедилась, что находилась действительно на углу Флит-стрит, у того дома, в котором навещала Джейн Боркер. Долли провела рукой по глазам, сердце ее сжималось от необъяснимого предчувствия. Она не в состоянии была дать себе отчет в том, что испытывала. Торговый дом Эндрю был недалеко. Прибавив шагу, Долли скоро увидела его за поворотом улицы. Вначале она хотела пойти туда. Нет, она зайдет на обратном пути, повидав семейство Заха Френа. Она рассчитывала узнать адрес квартиры матроса в конторе паровых шлюпок на пристани. Растерянная, нерешительная, с бьющимся тревожно сердцем, продолжила Долли свой путь. Она испытывала непреодолимое влечение к прохожим, хотела начать расспрашивать их, сама не зная о чем. Ее, несомненно, приняли бы за безумную. Да была ли она и сама уверена в том, что снова не лишится рассудка? Не было ли по-прежнему пробелов в ее памяти? Так дошла она до набережной. Вдали виднелась бухта. Несколько судов качалось от зыби на стоянках. Другие суда готовились сняться с якоря. Все это движение в порту вызывало разнообразные воспоминания у Долли. Не прошло еще 2 месяцев, как она стояла на конечном пункте этой набережной и именно с этого места глядела в последний раз, как Франклин маневрировал, чтобы выйти из бухты. Здесь Джон нежно попрощался с ней. Сделав еще несколько шагов вперед, Долли подошла к конторе паровых шлюпок. Как раз в это время отваливала от пристани одна из этих шлюпок по направлению к стрелке лома. Долли следила за ней, прислушиваясь к шуму пара, выходившего из отверстия черной трубы. Она увлеклась тяжелыми воспоминаниями о своем ребенке, погребенном в этих водах, которые манили ее к себе. Она чувствовала, что силы покидают ее, как будто она теряла почву под ногами. У нее закружилась голова. Она едва удержалась на ногах. Минуту спустя она вошла в контору. Агент, сидевший за столом, видя женщину со скорбленным лицом, бледную, приподнявшись со своего места, пододвинул ей стул и сказал: «Вы нехорошо себя чувствуете?» «Нет, ничего», — ответила Долли. «Это так, слабость, это скоро пройдет». «Не угодно ли вам присесть в ожидании ближайшей шлюпки? Она отваливает не более как через 10 минут». «Благодарю вас», — отвечала миссис Бренникен. «Мне нужна лишь справка. Быть может, вы мне дадите ее?» «О чем именно, сударыня?» Долли присела и провела рукой по лбу, как бы собираясь с мыслями. «У вас, — сказала она, — состоял на службе один матрос, которого зовут Зах Френ». «Да, сударыня», — ответил агент. «Матрос этот недолго состоял у нас на службе, но я хорошо знал его». «Не правда ли, ведь это он рисковал своей жизнью, чтобы спасти одну женщину, несчастную мать?» «Да, действительно, я помню об этом. Это была миссис Бренникен, да, это именно он». «Он в настоящее время в плавании?» «Да». «На каком судне плавает он?» «На трехмачтовом судне «Калифорния». «Из Сан-Диего?» «Нет, сударыня, из Сан-Франциско». «А куда ушло это судно?» «Европейские моря». Почувствовав большую, чем предполагала, усталость, миссис Бренникен замолчала на несколько минут, а агент ожидал новых вопросов. Несколько успокоившись, она продолжила. «Зах Френ уроженец Сан-Диего?» «Да». «Не можете ли вы указать мне, где живет его семейство?» «Я всегда слышал от Заха Френа, что он совсем одинок. Не думаю, чтобы у него оставались родственники в Сан-Диего или в другом месте». «Он не женат?» «Нет, не женат». Не могло быть ни малейшего сомнения в точности всех справок, добытых от этого агента, который, видимо, хорошо знал Заха Френа. Таким образом, нельзя было ничего предпринять в настоящее время, раз у этого матроса не было семейства, и, следовательно, миссис Бренникен приходилось ожидать возвращения Калифорнии в Америку. «Неизвестно ли, сколько времени будет продолжаться отсутствие Заха Френа?» — спросила она. «Не сумею сказать вам, сударыня, так как Калифорния отправилась в дальнее плавание». «Очень вам признательна», — сказала миссис Бренникен. «Мне доставит большое удовольствие повидаться с Захом Френом, но, несомненно, долго еще придется ждать его». «Да». «Впрочем, возможно, что будут получены вести о Калифорнии через несколько месяцев, даже недель?» «Вести?» — отвечал агент. «Полагаю, что торговый дом Сан-Франциско, которому принадлежит это судно, уже несколько раз получал о нем вести». «Уже?» «Да». «Несколько раз даже?» Повторяя эти слова, миссис Бренникен встала с места и глядела на агента, как будто не поняла смысла его слов. «Вот», — продолжал последний, подавая ей газету. «Это судовая газета. В ней есть объявление, что Калифорния вышла из Ливерпуля неделю тому назад». «Неделю тому назад», — пробормотала миссис Бренникен, взяв газету дрожащими руками. После этого она спросила голосом, столь взволнованным, что агент едва мог расслышать ее вопрос. «Как давно отправился Зак Френ?» — спросила она. «Около 18 месяцев тому назад». 18 месяцев?» Долли пришлось опереться на угол письменного стола. Ее сердце замерло на несколько секунд. Тут она случайно взглянула на стену и увидела расписание времени прихода и отхода паровых шлюпок. В заголовке расписания напечатаны были следующие слова и цифры. «Март 1879 года». Март 1879 года. Ее обманули. 4 года прошло, как погиб ее ребенок. 4 года, как Джон покинул Сан-Диего. Следовательно, она лишена была рассудка в продолжении 4 лет. Несомненно, так. И если Уильям Эндрю и доктор Брамли уверяли ее, что она была психически больна в продолжении 2 месяцев, то исключительно для того, чтобы скрыть от нее истину о Франклине. В действительности 4 года уже протекло, и не было получено никаких известий о Джоне и его судне. К большому изумлению и смущению агента с миссис Бренникен сделался сильный нервный припадок. Но ей удалось побороть слабость. Она быстро вышла из конторы и направилась по улицам верхнего города. Все прохожие, которые встречались с этой женщиной, мертвенно-бледной, заблуждающим взглядом, должны были принять ее за безумную. И если несчастная Долли не была еще пока безумной, то не предстояла ли ей эта участь? Куда направлялась она? К дому Уильяма Эндрю, куда и прибыла через несколько минут. Она прошла по комнатам мимо агентов, которые не успели удержать ее, и открыла дверь той комнаты, в которой находился судовладелец. Вначале Уильям Эндрю был поражен появлением миссис Бренникен, а затем его охватила тревога, когда он заметил ее расстроенный вид и страшную бледность. Прежде чем он успел сказать хоть слово, она воскликнула. «Я знаю! Я знаю! Вы обманули меня! Я была безумной в продолжении 4 лет!» «Успокойтесь, дорогая Долли!» «Отвечайте! Франклин? Ведь 4 года уже, как он вышел отсюда!» Уильям Эндрю опустил голову. «Вы не получали вестей в продолжении 4 лет!» Уильям Эндрю продолжал молчать. «Франклин считают погибшим. Никто из экипажа его уже более не вернется. И никогда более я не увижу Джона». Слезы на глазах Уильяма Эндрю были ответом. Миссис Бренникен лишилась сознания. Уильям Эндрю крикнул прислугу, которая поспешила помочь Долли. Один из конторщиков послан был за доктором Брамлеем, жившим в той же части города. Не без труда удалось доктору привести несчастную Долли в чувство, причем оставалось еще неизвестным, выдержал ли ее рассудок это последнее испытание, наиболее тяжелое из всех, перенесенных ею до того времени. Постепенно приходя в себя, миссис Бренникен отчетливо осознавала все то, что ей сделалось известным. Она вернулась к жизни в полном рассудке. Обливаясь слезами, глядела она вопрошающе на Уильяма Эндрю, стоявшего на коленях перед ней и державшего ее руки в своих. «Говорите, говорите, Эндрю!» — могла только сказать она. Тогда голосом, прерываемым рыданиями, Уильям Эндрю сообщил ей, какие беспокойства вызвало сначала отсутствие вестей о Франклине, как были отправлены телеграммы и письма в Сингапур и Индию, куда судно вовсе не приходило, как произведено было дознание по пути, по которому прошло судно Джона, и как все оказалось тщетным, и нельзя было напасть ни на какие следы кораблекрушения. Неподвижно, безмолвно, со взглядом, устремленным вдаль, слушала миссис Бренникен, и когда Уильям Эндрю закончил свою тяжелую повесть, она пробормотала про себя. «Ребенок мой погиб, муж мой погиб, ах, зачем не дал мне Зак Френ так же погибнуть?» Вскоре, однако, лицо ее оживилось, и свойственная ей энергия появилась такой силой, что доктор Брамлей устрашился за нее. «Итак, о Франклине со времени последнего дознания ничего не удалось узнать?» — спросила она решительным голосом. «Ничего», — — отвечал Уильям Эндрю. «И вы считаете его погибшим?» «Да, погибшим». «Не получено было также никаких известий о Джоне и экипаже судна?» «Никаких известий, бедная моя Долли. И теперь у нас нет более надежды». «Нет более надежды», — отвечала на это миссис Бренникен почти иронически. Она приподнялась с места и протянула руку по направлению к одному из окон, из которого виднелось вдали море. Уильям Эндрю и доктор Брамлей смотрели на нее со страхом, опасаясь за ее рассудок. Но Долли вполне владела своим рассудком, и взгляд освещен был светом ее души. «Нет более надежды?» — повторила она. «Вы говорите, нет более надежды. Если Джон погиб для вас, мистер Эндрю, то он не погиб для меня. Я не хочу владеть этим состоянием без него. Я посвящу все это состояние тому, чтобы отыскать Джона и его товарища из Франклина. И с Божьей помощью я их отыщу. Да, я их отыщу».